Общая теория относительности. Эйнштейн понял, что тяготение Ньютона было всего лишь иллюзией. На самом деле Земля ускоряется вверх, создавая впечатление, что все тела падают одновременно. Через 10 лет ему удалось выстроить теорию, которая наконец-то удовлетворительно объяснила феномен падения тел и представила новое описание мира. Модель оказалась даже более впечатляющей, чем его специальная теория, и называлась «Общая теория относительности». Загадка про орнитолога. Введение в геометрию криволинейных поверхностей. Начнем с загадки. Орнитолог увидел, как на крышу его дома приземлилась очень редкая птица. Ему представился неожиданный шанс, поэтому он тут же попытался забраться наверх и поймать птицу, но она в панике улетела в восточном направлении. Наш орнитолог так просто не отступит. Он готов ко всему и сделает все возможное, чтобы догнать птицу. Следуя за ней почти 10 тысяч километров, он, наконец, видит, как птица приземляется. Охотник пользуется моментом и бросается вперед, но животное оказывается быстрее и снова улетает. Теперь птица меняет курс, поворачивает на 90 градусов и направляется на север. Наш орнитолог, полный решимости поймать ее, собирается с силами и вновь пускается в погоню. Пройдя 10 тысяч километров на север, он, наконец, находит птицу, но ее уже не застать врасплох. Она поняла, что орнитолог следует за ней, и тут же повернула на юг. Его упорство начинает ослабевать. Измученный ученый дает себе обещание, что попытается хотя бы еще раз, и отправляется на юг. Каково же его удивление, когда в конце очередного захода на 10 тысяч километров птица предстает прямо перед ним, сидящей на крыше его собственного дома. Орнитолог следовал за ней на восток, потом на север, потом на юг, и вот они вернулись домой. Как такое возможно? Вероятно, вы уже знаете ответ. Земля не плоская, это сфера. Точнее, сфероид, так как наша планета слегка сплюснута с полюсов. Орнитолог и птица прошли 3/4 ее окружности, каждый раз преодолевая по 10 тысяч километров. Они построили треугольник, три вершины которого образуют прямые углы. В школе вы учили, что сумма углов треугольника всегда равна 180 градусам. Однако при рассмотрении сферы дело обстоит иначе. Геометрия криволинейных поверхностей может открыться с удивительных сторон. В предыдущей главе мы отметили, что математика позволяет описывать новые типы геометрии. Например, уже упомянутую Лоренцеву. 19 век был крайне плодотворным периодом в математике, особенно в вопросе изучения неевклидовых геометрий. Гаусс и Риман разработали мощные инструменты для описания криволинейных поверхностей, и с тех пор сферы, гиперболоиды и другие экзотические формы не таят для математиков никаких секретов. Если два человека отправятся на север от экватора на поверхности сферы, то есть Земли, в конце концов они встретятся. Изначально их траектории параллельны и направлены на север, и если бы Земля была плоской, они бы никогда не сошлись. Но поскольку она искривлена, прямые линии в итоге пересекаются. Подумайте, насколько любопытно разворачивается такая ситуация. Путешественники отправляются в одном направлении, идут прямо, и все же их траектории сближаются и в итоге пересекаются. С точки зрения обоих путешественников, некая таинственная сила как будто бы притягивает их друг к другу. Гравитация по Эйнштейну. Искривление пространства-времени. Центральная мысль общей теории относительности заключается в следующем предположении. Что если тяготение, то есть тот факт, что тела как бы притягиваются друг к другу, остается частью иллюзии, прямо как в случае двух путешественников? Что если кажущееся существование такой силы объясняется своеобразной кривизной самой ткани Вселенной, в которой движутся объекты? Как ни удивительно, но догадка, высказанная Эйнштейном в 1915 году, сейчас считается самым точным способом описания притяжения. Давайте вернемся к парадигме, выдвинутой за несколько лет до этого в рамках специальной теории относительности. В ней Вселенная выглядит как огромный четырехмерный блок. Неосязаемое переплетение пространства и времени, пространство-время. В этом континууме событий каждый объект прочерчивает свою линию сквозь Вселенную, постоянно двигаясь из прошлого в будущее. Когда тело находится в состоянии покоя и на него не действуют никакие силы, его линия движется прямо вперед через пространство-время. Поскольку нет никаких сил, отклоняющих ее от курса, нет и причин для изменения ее направления или дальнейшего разветвления. Гениальную идею, которая подтолкнула Эйнштейна к созданию его теории, можно сформулировать следующим образом. Учитывая, что падающий наблюдатель не ощущает своего веса и так называемая сила тяготения не проявляется в невесомости, можно сделать вывод, что падающие объекты находятся в состоянии покоя. Другими словами, поскольку на падающие объекты не действует никакая сила, они движутся прямолинейно в пространстве-времени. Их мировые линии — это прямые. В качестве примера можно взглянуть на астронавтов на Международной космической станции. Они находятся в состоянии постоянного падения вокруг Земли в невесомости. Ничто не может отклонить их от прежней траектории, и им приходится следовать прямым линиям в пространстве-времени. Но почему же тогда кажется, что астронавты вращаются вокруг Земли? Наверное, вы уже догадались. Пространство-время — это криволинейная поверхность, точнее, четырехмерный криволинейный блок. Как и в случае с двумя путешественниками на Земле, объекты притягиваются друг к другу не потому, что на них действует некая сила, а потому, что они движутся прямолинейно по искривленной сетке. Орбита астронавтов и космической станции как бы обернута вокруг Земли, поскольку геометрические параметры, согласно которым они движутся, искажены и изогнуты массой нашей планеты. Их траектория идеально прямая, но проходит она в геометрии криволинейных поверхностей. Относительно легко представить себе искривленную поверхность в двух измерениях, например, поверхность сферы, но вообразить такой блок пространства-времени в четырех измерениях – совсем другое дело. К счастью, математика позволяет нам выйти за пределы наших суждений. Уравнение Эйнштейна. Геометрия равно содержимое. В период с 1907 по 1915 год Эйнштейн понял, что тяготение – это не сила, а просто проявление основополагающей геометрии, то есть кривизны пространства-времени. Описав Вселенную как податливый блок, сетку, структура которой подвергается деформации, физик сумел сформулировать новую математическую модель – общую теорию относительности. Она была чрезвычайно продуктивной и более точной, чем модель Ньютона. Однако мы до сих пор не выяснили, как эта кривизна появляется, где, когда и как деформируется пространство-время. В один прекрасный день, в ноябре 1915 года, Эйнштейн наконец ответил на этот вопрос, впервые представив фундаментальное и, возможно, самое важное уравнение в его карьере, позже названное уравнением Эйнштейна, которая определяется как разность тензора Ричи, показатель степени отличия геометрии многообразия от евклидовой геометрии и половина произведения значения скалярной кривизны на ускорение свободного падения, что приравнивается к произведению константы уравнения на тензор энергии импульса, описывающий плотности поток энергии и импульса полей материи и определяющий взаимодействие этих полей с гравитационным полем. Константой здесь является произведение гравитационной постоянной на 8π, деленное на скорость света в четвертой степени. Что оно обозначает? По сути, Эйнштейн отталкивался от предположения, что геометрия пространства-времени, его форма и кривизна могут быть напрямую связаны с тем, что оно содержит, объектами и звездами, которые в нем движутся. Его уравнение – это знак равенства между кривизной пространства-времени слева и содержимым Вселенной справа. Проще говоря, кривизна равно содержимое. В отсутствии содержимого в пустой зоне Вселенной, вдали от какой-либо материи или энергии, кривизна равна нулю. Пространство-время в таком случае плоское, его геометрия прямая и правильная. Это пространство-время, описываемое специальной теорией относительности. Если забросить в него какой-нибудь предмет, например, яблоко или спутник, он полетит прямо, ни разу не отклонившись от своей траектории. Теорию Ньютона все же нельзя назвать неправильной. Если теория Ньютона была вытеснена общей теорией относительности, почему ее до сих пор преподают? Причина проста. Хотя она и не была абсолютно точной, теория Ньютона все равно представляет собой отличную аппроксимацию. Аппроксимация или приближение – научный метод, который состоит в замене одних объектов другими, близкими к исходным, но более простыми. Она позволяет производить расчеты более простым способом, чем теория Эйнштейна, и поэтому во многих ситуациях оказывается гораздо практичнее. К примеру, она подходит для баллистических расчетов, изучения движения звезд и даже для отправки зондов в космос. Общая теория относительности представляется полезной только тогда, когда нас интересуют экстремальные явления во Вселенной или когда мы пытаемся достичь чрезвычайно точных показателей. Например, при синхронизации часов на спутниках GPS. Без теории относительности спутниковые системы геолокации, которыми мы пользуемся каждый день, попросту не работали бы. Но в той области Вселенной, где есть массивное небесное тело, наподобие Земли или Солнца, пространство заполнено, в нем есть содержимое. Согласно уравнению Эйнштейна, оно должно быть искривленным. Кривизна и содержимое неразделимы, ведь массивные звезды искажают пространство-время вокруг себя. Если бросить в эту зону предмет, он будет двигаться прямо, но по искривленному пространству. Его траектория будет казаться искаженной, изогнутой в сторону массивной звезды. Именно так яблоко падает на Землю, а спутник движется по орбите вокруг планеты. Смену парадигмы от Ньютона к Эйнштейну можно описать следующим образом. В своей теории о всемирном тяготении Ньютон представлял, что звезды воздействуют друг на друга, и, по его мнению, Земля оказывает воздействие непосредственно на яблоко. Но для Эйнштейна такой взгляд был довольно приблизительным, и на самом деле связь этих тел следует считать косвенной. Сначала Земля деформирует и искривляет пространство-время, а затем меняется траектория яблока. Объекты действительно притягиваются друг к другу, но только не напрямую, потому что все они взаимодействуют с одним и тем же посредником – пространством-временем. Новый подход позволил выдвинуть предположения, ранее неприменимые к модели Ньютона, а описание модели оказалось совместимо со специальной теорией относительности, из-за чего последняя стала более общей. В настоящее время общая теория относительности остается наиболее полным представлением о Вселенной в крупном масштабе. Как визуализировать общую теорию относительности? Теория Эйнштейна уже тщательно проверена, но ее удивительные выводы порой трудно себе представить. Чтобы показать их более понятным образом, популяризаторы науки разработали несколько примеров. Пример первый. Эластичная ткань. Такая визуализация встречается чаще всего. Вселенная представлена в виде большого полотна, на которое помещена массивная звезда. Под ее весом полотно проседает, а оказавшиеся рядом объекты закатываются внутрь, как шар в лузу. Очень простое и интуитивно понятное изображение. Демонстрирует, что тела притягиваются друг к другу опосредованно через гибкое и деформирующееся пространство-время. Создается впечатление, что звезды накладываются на Вселенную, хотя на самом деле они находятся внутри нее. Феномен тяготения объясняется при помощи тяготения. Получается, что тела закатываются в углубление именно потому, что они падают вниз. Пример второй. Пространственная сетка. Во второй модели пространство представлено сеткой, изогнутой в трех измерениях. Если объект пройдет слишком близко к звезде, он отклонится и будет двигаться прямо по искривленной сетке. Показывает космос таким, какой он есть на самом деле. Перед нами трехмерный блок, охватывающий звезды. Не объясняет, почему неподвижное тело начинает падать или почему спутники способны оставаться на орбите. Несмотря на простоту и наглядность, первые две иллюстрации не учитывают четвертое измерение Вселенной – время. В следующих двух предпринята попытка исправить это упущение. Пример третий. Пространственно-временная сетка. На мой взгляд, эта визуализация одна из лучших. Высота и время представлены на двухмерной диаграмме. а Земля и яблоко движутся к своему будущему по временной шкале. Но масса планеты склоняет сетку к ее центру. Время устремлено вниз. Следуя прямой траектории, яблоко постепенно поворачивается и начинает падать. Видно, что тела не бывают неподвижными. Они всегда устремлены в будущее. Можно представить, что ускоряется сама Земля. Пока яблоко движется по сетке, поверхность планеты сопротивляется собственному падению. Модель менее интуитивна, поскольку требует понимания времени в качестве нового геометрического измерения. Здесь пришлось удалить одно пространственное измерение, чтобы представить время. Пример четвертый. Сетка в свободном падении. Последняя визуализация – моя любимая. В ней создается анимированное изображение, которое со временем меняется. Картинки следуют одна за другой, и сетка прогибается в сторону Земли, а яблоко уносит получившимся движением. Спутник, вращающийся вокруг Земли, постоянно притягивается к планете такой же сжимающейся сеткой. Иллюстрация одновременно понятна и согласуется с теорией. Благодаря анимации в ней появляется временной аспект, и пространство-время демонстрируется во всех измерениях. Создается впечатление, что пространство сжимается, хотя это не так. Сжатие сетки представляет собой течение времени, которое уносит объекты вниз. Требуется видеоноситель. Сложно сделать простое статичное изображение.